А что жених, местный общественный деятель? Купец и карагасник. Не понимаю, что такое карагасник. Карагасы — инородцы, в верховьях уды живут. Он торгует с ними, а вернее, за хлам, за бесценок, от них белку да соболей мешками возит. Теперь и на чуну к тунгусам проник. Понятно? А скажите, не унимается человек в пенсне, невеста образованная, из хорошей семьи, с воспитанием, имеет достоинство? Имеет всякие, хоть отбавляй. А благодарю вас. На дороге мальчишки затеяли спор, азартно шмыгая носом и сдерживая левой рукой сползающие штаны, белобрысый паренек наступает на своего противника. Врешь ты все, Петька. 40 гостей. Нет, 40. Тятя говорил. Тятя знает. Тятя знает. А вот посчитай. Садиться на лошадей станут, более 100 наберется. Свадьба-то какая? Из богатых богатая. Я лучше всех знаю. Не смолкают в толпе разговоры, в церкви все гуще стекаются праздные люди. Свадьба у Василева. Весь город живет этой новостью. Не диво. Василев крупнейший купец в городе и во всей ближней округе. Мало того, что крупнейший, но и самый предприимчивый. Это он сумел зажать всех мелких торгашей. Это он надумал построить паровую мельницу. Это он первый проложил путь по Чуниной Нисе к тунгусам, недовольствуясь прибылью от торговли с бурятами и карагасами. Василев — личность известная. Его знают не только здесь, в Шиверске или в Тулуне, и Камске. Знают в Иркутске, Чите и Хабаровске. Праздники Пасхи и Рождества высокопреосвященный Василий, архиепископ Иркутский и Верхоленский, шлет ему открытки с ангелами. Дважды проезжая через Шиверск, архиепископ останавливался на отдых не у благочинного, а именно у него, у Василева. Осматривал его мельницу, хвалил за хороший размол, приглашал к себе в дом. Осчастливил Василева своим посещением даже наследник престола, когда из Японии и после закладки железной дороги во Владивостоке он возвращался в столицу сухопутием по старому сибирскому тракту. Как не говорить о таком человеке? Знаменит. И толпа у церкви становится все гуще, споры шумнее и оживленнее. Но, наконец, все формальности окончены. Бережно поддерживая под руку супругу, Василев спускается с паперти, за ним следом идут к своим коляскам посаженные родители, шофера и гости. Кучера покрикивают на застоявшихся лошадей, и когда дружка, глядев свадебный поезд, дает знак трогаться, хлопают вожжами, полоснящимся крупом, чмокают губами и, выбираясь на середину улицы, пускают рысаков вскачь. Гремят колокольцы, бубенчики, визжат девчата, в конце поезда пиликает гармошка, а вдоль дороги плотным облаком крутится пыль. Глава вторая. Несколько ранее в трактир, приткнувшийся углом к берегу реки, вошел высокий, сутуловатый мужчина. Тяжело переступая ногами, обутыми в намокшие чиги, он направился к стойке. Трактирщик дремал, опустив на прилавок плешивую голову. Услышав шаги, он приподнялся, близоруко прищурился и посмотрел из-под ладони. Мужчина взмахнул рукой. «Митрич, здоров! Как живешь? Так торговляшка идет. Парфиша, ты...